Он надевал трусы, а она шла голой, поражая его своей естественностью, будто не замечая, что на ней ничего нет. Так голая готовила какую-то еду, точнее, подогревала уже приготовленные до его прихода и садилась за стол. Пили немного и только купленную ею в Березке хорошую водку. Он смотрел на нее и не представлял, как можно жить иначе, без таких голых ужинов в сумерках. И главное, зачем и почему нужно жить иначе? К концу ужина они начинали спешить и чаще всего, оставив недоеденное и недопитое, бросались в спальню. Иногда звонили и являлись Белый или Киреев, иногда оба. Тогда приходилось быстро одеваться. Таня шла на кухню готовить закуску. Ребята приносили пару бутылок портвейна или водки, сидели долго, пели под киреевскую гитару, о делах не говорили никогда, и опять у него возникало чувство, что это и есть его дом. Появлялась обида неизвестно на кого. Почему он должен уходить отсюда, где ему так хорошо? И иногда еще с утра чувствуя тягу в этот свой ненастоящий, но уже обжитой дом, он договаривался с Бирюзой, что она зайдет вечером, и уходил на сутки. Мать молчала. Она опять почти перестала подниматься с постели, а если вставала, то сразу садилась за стол лицом к телевизору и слушала подряд все, что передавали, и концерты, и известия, и кино. Несколько раз она поинтересовалась, когда приедет Нина, но он и сам не знал, жена не звонила, а ему смертельно не хотелось звонить и говорить сначала с тестем или тещей, которые наверняка уже все знали, потом слушать натянутые холодные ответы Нины и знать, что тесть с тещей слушают тоже. И он не звонил. Когда он, заканчивая сборы, в последний раз пробегал мимо, мать успела нащупать в воздухе его руку и задержать. «Сядь», — сказала она, — «послушай меня минуту». Он сел, не отнимая руки. «Я скоро умру», — сказала мать. Он собрался было перебить ее и возразить, но она раздраженно дернула его за руку, и он промолчал, так что получилось, будто согласился. «Я скоро умру», — повторила мать и продолжила. «Месяцем раньше, месяцем позже. И я не хочу оставлять тебя в таком положении. Я не знаю, где ты бываешь ночами, но понимаю, что так не может продолжаться вечно. Поэтому послушай моего совета и постарайся понять, что у тебя есть только два выхода. Или разведись с Ниной как можно быстрее и начинай все сначала, или немедленно прекращай все там, потому что потом поздно будет». Тут он все-таки перебил мать. «Мам!» — привычно ноющим голосом возразил он. «Ну, где там? Что ты такое говоришь? Я просто ездил к Генке. Один раз был у Женьки, ну, выпивали. Меня не интересует, где именно ты бываешь», — прервала мать. «Я не спрашиваю. И не подумай, что я забочусь о себе. Мне даже лучше быть целый день одной спокойнее. Но я прекрасно понимаю, что происходит. И ты меня не переубедишь, сколько бы ни врал. И я тебе говорю, или разведись, или брось любовницу». Он молчал. Конечно, он не поверил, что матери действительно нравится быть целый день одной, и почувствовал обиду в ее словах. Но гораздо более сильное впечатление произвело на него слово «любовница». Так просто произнесенной матерью,